Добрый день, уважаемые господа. Меня зовут Хлевная Елена Анатольевна. В настоящее время я генеральный директор Международного центра коучинг-тренинг-консалтинг, коуч, бизнес-консультант по бюджетированию и постановке бюджетного управления в компаниях. У меня два образования – экономическое и психологическое, и степень MBA финансы, полученная в финансовой академии при правительстве Российской Федерации. Тема нашего курса – это бюджетирование и контроль затрат. Как сказал генеральный директор одной компании, бюджетирование – это как синхрофазотрон. Вроде бы все слышали, но что это такое и как его используют, пока не знаем. А как обстоят дела в вашей компании? Итак, в нашем курсе мы остановимся на следующих темах. Это бюджетирование в системе управления, назначение целей и задач бюджетирования, финансовая структура предприятия, перечень бюджетов, схемы бюджетных процессов, соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов, анализ исполнения бюджетов, бюджетный регламент, подходы к автоматизации бюджетирования и остановимся на типичных проблемах бюджетирования на российских предприятиях. Итак, первая тема наших лекций – это бюджетирование в системе управления. Казалось бы, тема бюджетирования уже не нова для российских предприятий. Но, тем не менее, очень часто принимаемые руководством решения не обосновываются соответствующими расчетами и носят интуитивный характер. Точнее говоря, система бюджетирования не работает, ну или работает не в полную силу. То есть присутствуют отдельные элементы бюджетирования, но похвастаться интегрированной, тщательно внедренной системой мало кто из предприятий может. Но, как показывает практика, жизнедеятельность компаний, особенно имеющих сложную производственную структуру, невозможна без тщательно спланированной, эффективно контролируемой и четко организованной системы бюджетирования. Многие компании по факту просто играют в бюджетирование. В том смысле, что реально никаким инструментом управления оно не является, тем более оперативного. То есть у компании существует своя текущая жизнь, которая идет по своим законам, которые происходили и раньше, то есть до внедрения системы бюджетирования. А немного в стороне находится и сама система. Например, менеджеры даже не знают о существовании бюджетов, которые они должны выполнять. Ну или знают, но не принимали никакого участия в их составлении, или не принимают участия в проведении план-факт-анализа исполнения этих бюджетов. Но имея систему планирования, контроля исполнения бюджета и таким образом поставленный управленческий учет, чтобы содержащаяся в нем информация была пригодна для принятия управленческих решений, можно накапливать положительный и отрицательный опыт, делая соответствующие выводы на будущее. Итак, что же такое бюджетирование? На сегодняшний день в науке нет четкого понимания и единства в понимании этого термина. На сегодняшний день в США, например, разделяют три понятия. Это план, программа и бюджет. План – это система целей и стратегий по их достижению. Программа – это комплекс мероприятий по реализации этих стратегий. А бюджет – это и финансовое выражение целей, стратегий и намеченных мероприятий. Это также и плановые сметы и графики расходов, прогнозируемые финансовые результаты исполнения программ и затраты, необходимые для этого. То есть бюджетирование – это, с одной стороны, процесс составления финансовых планов и смет. А с другой стороны, это управленческая технология, предназначенная для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. В управленческом учете под бюджетированием понимают документ, созданный до того, как предполагаемые действия выполняются. Согласно определению Американского института дипломированных бухгалтеров по управленческому учету, бюджет – это количественный план в денежном выражении, подготовленный и принятый до определенного периода и обычно показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, расходы, которые должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, который необходимо привлечь для достижения данной цели. Как управленческая технология, бюджетирование – это еще и инструмент контроля за состоянием и изменением положения дел с финансами компании. Поэтому наряду с бюджетами на предстоящий период необходимо составлять и отчеты об исполнении данных бюджетов, а также проводить сопоставление плана с фактом, делая выводы на будущее. Таким образом, бюджетирование можно рассматривать как универсальный инструмент управления, направленный на организацию и оптимизацию системы бизнеса с целью повышения его конкурентоспособности. Бюджетирование позволяет заранее оценивать финансовую состоятельность отдельных видов бизнеса и продуктов, обеспечивая финансовую устойчивость всего предприятия и компании в целом. Для того, чтобы лучше понять и осознать, что такое бюджетирование и за счет чего оно позволяет повысить эффективность работы компании, давайте рассмотрим некоторые аспекты бюджетирования. Обратите внимание на слайд. Итак, аспекты, в которых должна себя проявлять эффективная система бюджетирования. Бюджетирование как направляющая сила компании. Основной направляющей силой компании является стратегия компании. Стратегия указывает, в каком направлении двигаться, чтобы достичь намеченных целей. А вот бюджетирование уже детализирует и конкретизирует этот путь. Также бюджетирование может использоваться и как сдерживающий фактор, например, при неуправляемом росте компании. То есть бывает так, что дела у компании идут в гору, бизнес год от года растет, но тем не менее руководство понимает, что этот рост начинает напоминать неуправляемую ядерную реакцию. При этом теряется контроль над бизнесом и, как следствие, теряется эффективность компании. Как сказал генеральный директор одной очень бурно развивающейся компании, наша компания стала огромной и непотопляемой, но при этом плохо управляемой. А вот отличительной чертой системы бюджетирования как раз является нацеленность на результат. Причем эта нацеленность на результат подтверждается соответствующими ресурсами и соответствующей системой мотивации персонала, а также согласованностью действий подразделений. Согласованность бюджетов обеспечивает то, что вся компания будет двигаться как единое целое, а не напоминать картину из известной басни Крылова. Бюджетирование как стиль мышления. Бюджетирование заставляет менеджеров мыслить на несколько шагов вперед, или хотя бы для начала на один шаг вперед. Но порой менеджеры многих компаний и даже генеральные директора говорят, что внедрение этой системы именно у них в компании невозможно. То есть они говорят об уникальности отрасли или компании, или делают фундаментальное обобщение, утверждая, что все эти штучки, может быть, и работают на Западе, но для нашей российской действительности это не то, что нам нужно. Но чаще всего эти отговорки объясняются тем, что менеджеры не хотят, чтобы их деятельность была прозрачна для менеджеров других подразделений, для генеральных директоров компаний и даже для них самих. Это, несомненно, усложняет процесс внедрения этой системы в компании и делает это возможным только при активном участии генерального директора. Естественно, что пока у генерального директора не произойдет изменение в сознании, что эта система может работать и что ее нужно внедрять, ни о какой системе бюджетирования внедренной компании, конечно, речи быть не может. Бюджетирование как инструмент оперативного управления. Если при оперативном управлении бюджеты не используются, то это значит, что никакой системы бюджетирования в компании не существует. Либо она внедрена, но очень поверхностно. Такое может произойти, когда нет связи бюджетов с планами работы подразделений. В такой ситуации реальные действия, которые будут происходить в будущем, не найдут своего отражения в бюджетах. Да и при проведении план-фактного анализа исполнения бюджетов никакой практической пользы компания извлечь, конечно, не сможет. И все допущенные ошибки будут повторяться из года в год. Если же в компании есть планы мероприятий, да еще и оцифрованные, как положено, в бюджетах, то только в этом случае можно говорить о реальной управляемости компании. В этом случае действительно система бюджетирования поможет принимать оперативные решения, основываясь на бюджетах и планах, а также вести контроль исполнения этих решений. Есть довольно-таки простой способ узнать, действует ли в компании система бюджетирования, принимает ли она участие в оперативном управлении. Если попросить менеджера показать его бюджет, то по его реакции примерно можно понять ситуацию. Если этот бюджет лежит у него на столе, и он сразу же к нему обращается, то это одно. А если он начинает звонить в финансовую службу, искать какие-то цифры, данные, то дальше можно уже ни о чем не спрашивать. Бюджетирование как инструмент контроля. Наличие системы бюджетирования в компании позволяет контролировать деятельность. Причем контроль этот может быть как по факту, так и по плану. Контроль по факту означает, что уже после того, как какое-то мероприятие исполнено, как действие уже совершилось, проводится анализ, какие затраты были произведены для исполнения этого мероприятия, насколько все это было эффективно. Если анализ покажет, что затраты были неэффективными, соответственно, делаются определенные выводы, чтобы не повторять допущенных ошибок. А контроль по плану означает, что система бюджетирования позволяет предотвращать неэффективные решения еще до того, как были реализованы эти планы. Бюджетирование как правило игры. Если к бюджетам в компании относятся как к еще одним бумажкам, которые нужно просто заполнить и подписаться, а порой даже и подпись можно не ставить, то, конечно, ни о какой системе бюджетирования не может идти речи. Бюджеты должны задавать в компании правила игры на плановый период. Компания и ее подразделения должны работать по этим бюджетам и отвечать за их выполнение. По сути дела, бюджеты можно рассматривать как договора между администрацией и подразделениями компании. И эти договора должны накладывать определенные обязательства как на администрацию, так и на подразделения компании. При этом обязательства администрации состоят в том, чтобы профинансировать в запланированные сроки и в запланированном объеме все то, что заложено в эти бюджеты. И, соответственно, обязательства подразделений заключаются в том, чтобы выполнить те показатели, которые, опять же, заложены в этих бюджетах. Только в этом случае система бюджетирования работает эффективно и влияет на финансово-экономическое состояние и развитие компании. Бюджетирование как образ жизни. Для того, чтобы бюджетирование действительно давало нужный эффект, компания постепенно должна привыкнуть к тому, что нужно планировать и анализировать практически любой объект, которым приходится управлять. Причем эти действия должны быть доведены до автоматизма. К сожалению, сразу это не приходит. Более того, такое отношение менеджеров к управлению бизнесом требует постоянных усилий. Для того, чтобы бюджетирование приносило нужный эффект, его нужно постоянно поддерживать, а это значит четко выполнять регламент. В ходе работы и развития компании постоянно происходят какие-то изменения. Эти изменения могут приводить к появлению новых продуктов, новых клиентов, новых каналов сбыта, новых поставщиков, нового оборудования и так далее. Все это, в свою очередь, приводит к новым статьям затрат. Ну, хочется надеяться, конечно, что и к прибыли тоже. И это потребует дополнительного финансирования. За этими затратами нужно внимательно следить, так как затраты ведут себя как сорняк. Поэтому если их регулярно не пропалывать, то они могут достичь таких размеров, что бизнес просто рухнет. Бюджетирование как элемент веры. Если настраиваешься на что-то хорошее, то вероятность того, что оно сбудется, увеличится. Естественно, одной только веры недостаточно. Но тем не менее, это тоже очень важный элемент. Хорошо, если такая вера исходит от подразделений, но это встречается достаточно редко. Тогда эта функция ложится на генерального директора компании. Ему предстоит убедить сотрудников в том, что это возможно. Именно убедить, а не приказать. Можно, конечно, издать приказ, что в таком-то году должно наступить светлое будущее, и даже назначить ответственного за исполнение этого приказа. Но мы все понимаем, что, конечно, такой приказ выполнен не будет, и светлое будущее само по себе никогда не наступит. Бюджеты не должны становиться вот такими невыполнимыми приказами. Бюджеты должны отражать реальные планы, которые компания может выполнить. То есть получается, что бюджетирование – это целая идеология, а не просто тупой счет денег, прибыли, активов и пассивов. Хотя если эту веру подкрепить соответствующей системой мотивации и системой контроля, то вероятность выполнения бюджетов обязательно увеличится. Бюджетирование как конкурентное преимущество. Наличие в компании системы бюджетирования является ее конкурентным преимуществом, так как внедрение бюджетного управления увеличивает управленческий потенциал компании. Ну, естественно, наличие системы бюджетирования не гарантирует компании бессмертие, от этого никто не застрахован, но тем не менее значительно увеличивает финансово-экономическую устойчивость компании. Имея систему бюджетирования, компания может реально управлять и контролировать свои финансово-экономические показатели, который характеризует ее конкурентоспособность. Бюджетирование как символ прогресса. Если компания заинтересована в получении инвестиций или кредитов, то наличие системы бюджетирования может в этом очень сильно помочь. Во-первых, наличие системы бюджетирования позволит инвесторам или кредиторам получить практически всю необходимую информацию о финансово-экономическом состоянии компании, причем как фактическую, так и плановую. Во-вторых, инвестор или кредитор уже будет иметь определенное положительное отношение к менеджменту компании, который смог внедрить такую достаточно сложную систему управления. Имея систему бюджетирования, компания будет четко знать, какие отклонения от нормативных условий она себе может позволить, а какие нет, и во сколько ей это обойдется. Таким образом, компания, внедрившая систему бюджетирования, может гордиться тем, что она использует такой прогрессивный инструмент управления, и в этом смысле является современной и продвинутой компанией. Итак, мы с вами рассмотрели первую главу «Бюджетирование в системе управления». И мне хотелось бы задать вам несколько вопросов для самопроверки. Итак, следующая наша тема – это назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования. В самом общем виде назначение бюджетирования в компании заключается в том, что это основа планирования и принятия управленческих решений в компании, оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании и укрепление финансовой дисциплины и подчинение интересов отдельных структурных подразделений интересам компании в целом и собственникам капитала. Цели бюджетирования. Существует четыре основные цели постановки системы бюджетирования в компании. Первое. Это прогноз финансово-экономического состояния компании. Это и тенденции основных финансово-экономических показателей, оптимистическое, пессимистическое и наиболее вероятное развитие событий, учет факторов влияния внешней среды, учет факторов внутренней среды, маркетинговые отчеты и управленческая отчетность. Вторая цель. Согласование и утверждение плановых показателей компании. Это постановка финансово-экономических целей предприятия, подготовка начальных вариантов операционных и финансовых бюджетов, параметрические расчеты, финансовая модель бюджетирования и утверждение бюджетов предприятия. Третья цель – это закрепление финансовых полномочий и ответственности за участниками процесса бюджетирования. Это финансовая структура предприятия, мотивация подразделений, система финансово-экономической оценки деятельности подразделений и так далее. И четвертая цель – это учет, анализ и контроль финансово-экономического состояния компании. Это учетная политика, подготовка фактической информации об исполнении бюджетов и корректировка бюджетов. Конечно же, в каждой компании могут быть установлены свои приоритетные цели для системы бюджетирования. Обратите внимание на слайд. Эти приоритеты зависят от нескольких факторов. Если компания только начинает делать первые шаги в направлении постановки системы бюджетирования, то приоритетными целями на этом этапе могут быть пока только получение прогнозных данных и сбор фактической информации. Те, кто уже получил определенный опыт в использовании бюджетирования для управления своей компанией, могут в качестве приоритетных целей выбирать согласование и утверждение бюджетов и план-фактный анализ исполнения этих бюджетов. Для компаний, которые продвинулись еще дальше, приоритетной целью может быть закрепление финансовых полномочий и ответственности, то есть взаимоувязка бюджетирования с системой мотивации, для того, чтобы завершить построение механизма влияния на финансово-экономические показатели компании. Для того, чтобы бюджетирование в полной мере обеспечивало те результаты, которые компания ожидает от этого инструмента управления, необходимо, чтобы достигались все цели бюджетирования. Но одной из самых сложных целей считается цель, достижение которой обеспечит взаимосвязь бюджетирования с системой мотивации. Естественно, что все цели бюджетирования связаны между собой. Но практика показала, что построить действительно эффективную систему мотивации, которая способствовала бы выполнению бюджетов и достижению целей компании, оказывается очень сложно. И ошибки, сделанные в этом направлении, бывает очень сложно исправить. И они могут нанести большой вред компании. Но с другой стороны, если не вводить систему мотивации, то бюджетирование в полной мере не заработает. Но опять же отметим, что это должно быть последней целью. Она должна быть достигнута только после достижения всех предыдущих. Только в этом случае система бюджетирования будет работать достаточно эффективно. К числу основных задач бюджетирования относят следующие. Это обеспечение текущего планирования, обеспечение координации, кооперации и коммуникации подразделений предприятия, обоснование затрат предприятия, создание базы для оценки и контроля планов предприятия и исполнение требований законов и контрактов. Основным объектом бюджетирования является бизнес. Не предприятие или фирма, а именно бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности. В качестве объекта бюджетирования могут выступать производство и сбыт продукции одного или нескольких видов, обособленные территориально, технологически, по сегментам рынка. В одной компании одновременно может существовать несколько видов бизнеса. переплетающихся и взаимосвязанных друг с другом и технологически, и организационно, и финансово. Бюджетирование позволяет управлять финансами как отдельного бизнеса, так и предприятия в целом, определяя набор видов бизнеса, сроки и направления реструктуризации и так далее. Одной из главных функций бюджетирования является прогнозирование финансовых ресурсов, доходов и затрат. Именно этим бюджетирование ценно для принятия управленческих решений. Конечно, утвержденные формы бухгалтерской отчетности никто не отменял. И любое действие, будь то оценка финансового состояния предприятия или фирмы, аудиторская проверка деятельности и деятельность оценщиков бизнеса, непременно будет базироваться именно на этих данных. Но результаты такого анализа, даже если не принимать в расчет особенности национальной системы налогообложения, безусловно, интересны и любопытны сами по себе, но как данные прошлых периодов, мало полезны руководителям предприятия, кроме сугубо познавательных и общеобразовательных целей. Аудиторы, например, могут установить и отразить в своих отчетах, что такой-то финансовый коэффициент хорошо бы исправить. Но очень часто изменить что-либо к лучшему уже невозможно, поздно. Может случиться и так, что исправлением финансового положения предприятия или фирмы придется заниматься совсем другим руководителем, а вовсе не тем, кто довел их до жизни такой. Кроме того, любой финансовый анализ, детально разработанный инструментарий финансового менеджмента, применимый лишь тогда, когда есть необходимые исходные данные, то есть сведения об ожидаемом будущем, а не о прошлом финансовом состоянии предприятия или фирмы. Если таких исходных первичных данных нет, то вся система управления финансами оказывается парящей в воздухе и оперирующей призраками прошлого. Сценарный анализ, расчет и оценка вариантов даже на ближайшую перспективу по принципу «а что если?» уже невозможны. Итак, мы разобрали вторую главу «Назначение цели и задачи бюджетирования». И хотелось бы задать вопрос для самопроверки. Следующая наша тема – это финансовая структура предприятия. Представьте себе типичный офис. Ровно в 9:00 все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Звонят телефоны, проводятся совещания, поступают денежные средства, отгружаются вагоны. Словом, все работают, исполняя свои должностные обязанности. Но в конце периода руководителей порой ждет неприятное удивление. Финансовый результат, то есть прибыль, оказывается далеко не соответствующий ожиданиям. И компания почему-то несет убытки. Почему? Ведь процесс-то контролировался от и до, на это было потрачено много ресурсов и энергии. Традиционно подавляющее большинство руководителей в качестве объяснения проводит причинно-следственную связь. Раз не получили того результата, который хотели, значит, неправильно действовали. Из этого объяснения следуют вполне конкретные оргвыводы. Но, однако, следующий отчетный период показывает, что закручивание гаек ситуацию меняет не всегда. Контролируя действия, мы обеспечиваем исполнение плана мероприятий, но никак не получение прибыли. Результат в виде прибыли мы просто рассчитываем, пользуясь данными учета, причем по окончании отчетного периода. По этой причине бухгалтерский учет порой цинично называют посмертным. Все таким образом логично. Что контролировали, то и получили. Неудивительно, что значение финансового результата при этом нас частенько разочаровывает. Предоставленные самим себе результаты имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Но интуитивно любой руководитель понимает, что на самом деле связь между действиями и прибылью существует. Требуется только правильно решить, что и как следует для этого контролировать. В поисках выхода из данной проблемы, рассогласования контроля действий и результата действий, была разработана теория управления по центрам ответственности. В основе ее лежит тезис о том, что, выполняя свои функциональные обязанности, каждое подразделение предприятия своими действиями вносит вклад в общий финансовый результат в виде доли доходов или затрат. Чем именно будет этот финансовый вклад – доходами или затратами – определяется функциями данного подразделения. Например, если это производственный цех, и его основное назначение или функция – это производство продукции, то выполнение функциональных обязанностей будет означать для него прежде всего потребление ресурсов в виде материалов, электроэнергии, зарплаты рабочим. Отметим, что цех при этом произвел продукцию, либо полуфабрикат, либо готовую продукцию. Просто эта продукция либо идет в производство дальше, дохода еще нет, либо поступает в готовом виде на склад, дохода тоже еще нет. Значит, факт затрат для этого предприятия уже состоялся, а факт дохода еще в будущем. И ответственность за него будут нести другие подразделения. А если интересующее нас подразделение, это, например, отдел продаж, и его основное предназначение – реализация продукции или услуг, то, естественно, выполнение функциональных обязанностей для него будет означать получение дохода за отгруженную продукцию. То есть этот отдел с финансовой точки зрения будет приносить доход. Если сопоставить все доходы и все расходы от деятельности всех подразделений предприятия, то получится общий финансовый результат. Значит, связав воедино исполнение функциональных обязанностей с уровнем приносимых доходов или затрат, можно установить и связь между действиями и их результатом. Подразделение при этом превращается в центр финансовой ответственности. Такой центр должен так исполнять свои обязанности, то есть совершать такие действия, чтобы соблюдался установленный для него уровень финансовой ответственности. Соблюдать такой уровень – это значит достигать определенного, установленного для него в бюджете, соответствующего финансового показателя – доходов или расходов. В этом случае контролировать можно будет как действие, то есть исполнение функциональных обязанностей, так и его результат через уровень финансовой ответственности. Исходя из вышесказанного, центр финансовой ответственности определяется следующим образом. Центр финансовой ответственности, или сокращенно ЦФО, это структурное подразделение, осуществляющее определенный набор хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и доходы от этих операций и отвечающее за величину данных доходов или расходов. По этой причине центры финансовой ответственности ответственны за уровень данных подконтрольных показателей. Давайте рассмотрим, какие же существуют типы центров финансовой ответственности. Обратите внимание на слайд. В зависимости от того, что именно с финансовой точки зрения несет предприятию тот или иной центр и за что именно он отвечает, выделяется 4 основных типа центров финансовой ответственности. Это центр инвестиций, центр прибыли, центр дохода и центр затрат. Остановимся подробнее на каждом из них. Центры затрат образуют подразделения, которые для выполнения своих функциональных обязанностей потребляют различные ресурсы и таким образом влияют на затраты. Соответственно, они отвечают за их величину. Примером центра затрат являются различные производственные подразделения и функциональные службы, например, цех, склад, бухгалтерия, отделы рекламы, охраны и так далее. Центры дохода. Они отвечают за доход, который они приносят фирме в ходе своей деятельности. Для того, чтобы нести ответственность за доход, подразделение должно иметь возможность, соответственно, влиять на его уровень. Поэтому центром дохода может выступать подразделение компании, которое занимается реализацией готовой продукции, товаров и услуг, то есть функционально предназначенное для получения дохода. Например, отдел продаж, склад-магазин, оптовая база, сеть агентов, фирменных магазинов и так далее. Центры прибыли отвечают перед руководством за сумму полученной прибыли. Они контролируют и доходную, и расходную сторону своей деятельности. И центр инвестиций являются вершиной всей финансовой структуры. Они имеют право управлять не только оборотным капиталом, то есть отвечать за объем заработанной прибыли, как предыдущие три центра ответственности, но и внеоборотными активами, основными средствами, нематериальными активами, например, построить новый цех, поменять устаревшее оборудование, приобрести новое программное обеспечение, ну а в больших масштабах купить или продать бизнес и так далее. В этом случае центр инвестиций обязан обеспечить эффективность использования этих инвестиций, что предполагает ответственность за рентабельность всех активов компании. Центр инвестиций – это, как правило, предприятие либо самостоятельное, либо в составе многоуровневой структуры. Однако на практике центром инвестиций может быть и подразделение в составе предприятия. Например, региональный филиал, который сам определяет, каким составом основных средств он собирается распоряжаться. Прежде чем начать подробно разбираться в финансовой структуре, необходимо освежить в памяти одну из целей бюджетирования, которые были определены во второй главе. Эта цель формулировалась так – закрепление финансовых полномочий и ответственности за подразделениями. Таким образом, цель, о которой идет речь, подразумевает взаимоувязку финансово-экономических показателей центров финансовой ответственности с размерами фондов материального поощрения. Для того, чтобы, выполняя бюджеты, подразделения могли достигать нужных значений финансово-экономических показателей, зафиксированных в этих бюджетах, руководителей подразделений необходимо наделить соответствующими полномочиями и ответственностью. При этом руководители должны нести ответственность только за те финансово-экономические результаты, на которые они могут реально влиять. Но при этом и ответственность должна быть реальной, а не виртуальной, как это очень часто бывает, когда никакой реальной ответственности менеджеры не несут. Когда в компании внедряется финансовая структура, а значит реальная ответственность за исполнение бюджетов, то подразделения будут уже сами заинтересованы в том, чтобы система бюджетирования работала более четко. Соответственно, это будет их подстегивать к тому, чтобы они становились активными участниками бюджетного управления предприятием. Таким образом, наличие финансовой структуры позволяет не просто формально определить виновных, но и понять реальный механизм воздействия на финансово-экономические результаты компании. Основные факторы, которые способствуют эффективной работе финансовой структуры компании, а также направлению использования финансовой структуры, представлены в ваших лекциях в этой главе на рисунке 2. Итак, мы рассмотрим факторы, которые влияют на формирование финансовой структуры. Первый фактор – это внедрение концепции нацеленности на достижение результата, а не формальное выполнение функций. То есть сотрудники должны понимать, что их основная задача – не механическое выполнение функций, а достижение заранее запланированного результата. Второй фактор – увеличение заинтересованности в выполнении бюджетов. То есть подразделения непосредственно сами планируют свою работу, составляют бюджеты и обосновывают их перед руководством. Подразделения ищут способы достижения поставленных целей, они ищут причины неисполнения бюджетов. При проведении анализа они активно взаимодействуют с финансовой дирекцией компании, чтобы совместно вырабатывать эффективные решения. Третий фактор – это определение конкретной ответственности за исполнение бюджетов. Обратите внимание на слайд. Насколько типична эта ситуация для вашего бизнеса? Руководители подразделений, теперь уже центров финансовой ответственности, понимают, что они должны отвечать за выполнение или невыполнение ими своих бюджетов. Причем эта ответственность будет выражаться в денежном измерении. Руководители центров финансовой ответственности наделяются необходимыми полномочиями и ответственностью в соответствии с поставленными перед ними задачами. И четвертый.